июня 1925 года Христа состоял в распоряжении 4-го управления штаба РКК. Его отправили резидентом в Чехословакию под крышей вице-консула по имени Дымов. После провала в ноябре 1926 года Бой вернулся в СССР и вскоре был назначен начальником сектора 2-го агентурного отдела 4-го управления. С февраля 1928 года Бой на нелегальной работе в Турции. В страну Христа приехал с женой как австрийский бизнесмен, представляющий фирму, имеющий филиалы в различных странах мира. Объехав многие города Турции по торговым делам, он обосновался в конце концов в Стамбуле, где у него родилась дочь. Торговля его, и не только она, расширяется, оборот фирмы растет. В 1931 году на турецком судне семья австрийского торговца покидает Турцию и высаживается в Венеции. Оттуда побывал в Вене, Варшаве и Берлине. Они благополучно возвращаются домой. Хорошо знавший Христа советский военный разведчик Анулов Костя вспоминал. На одном из партийных собраний наш старик, легендарный советский разведчик генерал Берзин, прямо сказал, что считает Федора Ивановича Русева кадровым работником первого класса. В мае 1932-феврале 1935 годов Боев был слушателем военно-промышленного факультета Военной академии механизации и моторизации имени Сталина. И хотя его досрочно сняли с учебы, он считался окончившим академию. После соответствующей подготовки Боев выехал в Китай и не самым коротким путем. Прежде всего, семейство Русевых отправилось в Берлин, где с помощью одного из сотрудников нацистских спецслужб они получили документы, согласно которым глава семьи Юлиус Бергман был представителем крупной американской компании, ведущей торговлю с Дальним Востоком. Затем в январе-феврале 1936 года в Париже известный адвокат помог им оформить все документы на контору фирмы в Китае. На этом процесс предварительной легализации закончился, и семья теперь уже Бергманов отплыла из Марселя к месту назначения. Тем временем в Москве, состоящему в распоряжении разведупра РКК Русеву Пташеву, было присвоено звание военного инженера 2-го ранга. Примечание соответствовало очень приблизительно званию майора для строевых командиров. В Китае Юлиус Бергман работает в Тяньцзине, Калгане и Шанхае. Завязывает много полезных знакомств. Встречается с другими советскими разведчиками и агентурой. Получает и передает в Москву сведения о деятельности японцев, приведшие к событиям в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. В декабре 1938 года семья Бергманов выезжает из Шанхая и, проделав большой путь по Азии и Европе, приезжает в СССР. Когда Боев с женой и дочерью еще находился в Китае, его уволили из РКК приказом номер 00365 от 17 июля 1938 года вместе с такими разведчиками, как Лерер, Абрамов, Скарбек, Лундер и другими. Он работает военным переводчиком, переводит литературу с немецкого, английского и французского языков. Участвует